«Я там работала, а не по ресторанам ходила», — ответила девушка и как-то нервно плечиками передернула, словно вспомнив что-то неприятное. Явно соврала, с кем-то она тет-а-тет ужинала. А вот что потом произошло, этого точно не расскажет. «Ой, а куда ты меня завел?» — оглядывая беседку, спросила Шитова. «Поговорим?» — обнял девушку за талию и повернул к себе. «Виктор Иванович, что вы себе позволяете?» Как-то жалобно пискнула та, смотря на меня, как мышка на удава. Хотя нет, какой я удав. Подозреваю, что выгляжу похотливым котом и ничего не могу с собой поделать. Голову сносит от аромата, исходящей от кожи графини. От ее ауры мой источник разомлел, а между ног стало очень тесно. «Догадываешься?» — шепнул, приблизив свои губы к ее. «О чем?» — приоткрыла та ротик, а веки прикрыла. Она со страстью ответила на мой поцелуй, а потом нас накрыла. Плевать, что мы в общественном месте. Я еще помню, как сумел выставить защитный контур вокруг беседки, а потом мы с Юлькой превратились чуть ли не в зверей. Страсть и секс, наслаждение и словно путники, прошедшую пустыню без воды, мы утоляем жажду. И как это понимать? Сидя на моих коленях, обхватив меня своими длинными и стройными ногами, прошептала графиня. «Ты меня спрашиваешь или себя?» «Витя, ты же меня специально сюда заманил с недобрыми намерениями, и я, как дурочка какая-то, поддалась!» — шепнула мне в ухо девушка и куснула за шею. «Ой, полегче, больно!» — возмутился я. «Или желаешь оставить отметку?» «Думаешь, на мне их теперь нет? Боюсь, засосы даже магия не скроет. Кстати, ты выставлял на спину защиту или мне привиделось?» «Уж прости, пару раз ноготками в тебя вцепилась, но потом почему-то не получилось». «Не знаю», — честно признался я. «Не до того было. Возможно, источник постарался». «Юлька, слушай, так ты вернулась ко мне или этот взрыв страсти мы не смогли проконтролировать?» «Ха, думаю, кто-то его специально организовал», — пихнула меня кулачком в бок девушка. «Давай одевайся и как-нибудь незаметно отсюда ускользнем. Боюсь, в парке народа много. Кто-то мог подслушать и подсмотреть. А если засняли нас, то и вовсе беда». Я выставил защитный купол, когда еще мог адекватно думать. Успокоил подругу, поглаживая ее спинку. «Так, уйми своего дружка, а то он как удав начинает шевелиться». Графиня попыталась соскочить с моих колен, но у нее не получилось. Или она как раз другого добивалась? В плечи мне вцепилась. Губу закусила и начала медленно приподниматься и опускаться. И вновь снос башки. Но уже мы оказались способны адекватно реагировать на происходящее. Правда, как оказались на полу, вспомнить не смогли. «Это ты меня опрокинул!» – обвинила подруга, когда я сказал, что она сама пожелала сменить положение. «А кто потом оказался сверху?» «Не ты ли меня на четвереньки после этого поставил? Нахал и наглец!» «Обесчестил девушку и рад! Кстати, тут даже души нет! Как нам быть?» Почему-то радостно сказала графиня. «Как насчет того, чтобы продолжить в твоем номере?» Погладил по щеке подругу. «У меня там Софи. От перелета, наверное, отошла. Но не на улицу же ее выставлять. К тебе тоже нельзя. Там чья-то партнерша». Последнее слово Шитова произнесла с издевкой. «А если Ленку переселить к тебе, а мы ее номер займем?» – предложил я. «Лучше снять другой. И желательно поменять гостиницу», – задумчиво рассматривая свои порванные трусики, сказала Юля. «Зачем белье порвал? Оно стоит кучу денег». «Прости, так получилось. Новое куплю. Лучше предыдущего». Попытался покаяться я, но это не очень-то получилось. «Еще чего не хватало», – возмутилась девушка. «Господин граф, не вздумай этого делать!» Она взяла паузу, а потом добавила. «Без меня. Очень хочу посмотреть, как ты в женском бутике белье будешь выбирать. Кстати, не вздумай заказывать через интернет. Там подделок полно. И предварительно нужно...» Она покрутила трусиками в воздухе. «Получить тактильные ощущения». «Сейчас этим и займусь», — «Но не с одеждой, а тобой, если провоцировать продолжишь», — пригрозил ей. Посмеиваясь и подшучивая друг над другом, мы привели себя в порядок. Ну, это если так можно назвать. Пуговиц на моей рубахе ровно половина осталось. У Юльки еще и змейка на юбке заедает, перескочила на один зубчик. «Вить, как мне по улице идти-то?» — задалась подруга вопросом, рассматривая свою шею в зеркальце. «С гордо поднятой головой и прижимаясь ко мне», — хмыкнул я. «Есть хочу», — капризно надула губки графиня. «Готова быка умять, желательно плохо прожаренного». «Какая ты кровожадная», — улыбнулся ей и спросил. «Убираю защитный контур». «Да, я готова». Как какие-то школьники. Из беседки выходили, пригнувшись. В парке в это время оказалось много народа, и Шитова засмущалась. Ну, на нас любой прохожий взглянет и сразу поймет, чем недавно занимались. Так что ушли кустами и перебежками. Правда, не совсем понимаю логики в таких действиях. Дальше-то городские улицы, а там народу еще больше. «Лови такси!» – кивнула в сторону проезжей части девушка. «Куда поедем?» – уточнил я. «В ресторан. Займем VIP-комнату, и тогда уже в порядок себя окончательно приведем», – буркнула графиня. «Так и сделали». Водила только ухмылялся всю дорогу, но комментарий оставил при себе. А вот швейцар и метр дотель остались к нашему виду равнодушны. Последний сам предложил VIP-комнату и обещал лично обслужить. Очень ему чаевые понравились, которые я дал. Когда же Юлька изучила меню и стала делать заказ, то я не сдержал удивления. «Твои вкусовые пристрастия так сильно изменились?» «Честно говоря...» Уехав, я к любой еде относилась равнодушно. «Сейчас же очень кушать хочется», – пожала топлечиками. «Тогда все в двойном размере», – подытожил заказ метрдотелю. «Хорошо, могу еще чем-нибудь помочь», – вежливо поинтересовался тот. «В чем?» – удивленно посмотрел я на работника заведения. «У нас имеются в продаже рубахи и все остальное». «Всякое с гостями случается», — пояснил он мне. «Нижнее белье», — уточнила графиня. «Желаете, пришлю, и вы выберете», — предложил все понимающий собеседник. «Для гостей готовы сделать все для их хорошего отдыха». «Любой каприз за ваши деньги», — хмыкнул я. «Вы совершенно правы», — покивал метрдотель. «Хорошо. Пришлите, кто с этим может помочь». Подумав, произнесла графиня и уточнила. «В VIP-комнате же есть другие помещения, где смогу примерить?» «Только уборная», – показал работник ресторана на раздвижную панель в стене. «Пока нам готовили заказанный ужин, мы в самом деле прикупили одежды. Я-то ограничился одной сорочкой, а вот Шитова приобрела приталенное платье, босоножки и три комплекта нижнего белья. Насчет последних еще и уточнила, что они очень провокационные и разных оттенков». «Продемонстрировать не желаешь?» – пригнулся я к графине. «Обойдешься», – покачала та головой. «Господин Кортнев, давайте не торопить события». «Это в каком смысле?» – озадачился ее словами. «Мне требуется утрясти дела с компанией во Франции, а самое главное – с отцом и матерью. Их позиция такова, что если к тебе вернусь, то они обидятся и виновных в этом накажут». «Так вот в чем дело», – потер я подбородок. «Не угоден твоим родным». «Понять могу. Антикварный клан находится в тяжелом положении». «Наверное, своей дочери мы с тобой такого бы мужа тоже не желали, верно?» «Это да, согласна», – задумчиво кивнула Юлька, а потом, когда до нее дошел смысл моих слов, возмутилась. «Кортнев! О чем это ты? Какой нашей дочери? С ума сошел?» Сижу и улыбаюсь. Еще в этот момент и официанты с заказом подоспели. Стали стол сервировать. Шитова сидит, гневно на меня смотрит, но помалкивает. Ждет, когда одни останемся. Я же разлил по фужерам вино и невозмутимо один из них в ладошку девушки вложил. «За встречу!» Провозгласил тост и сделал небольшой глоток. Графиня отсалютовала мне фужером и тоже губы в вине смочила. Я же о ее словах про угрозы родных задумался. Похоже, девушки выдвинули ультиматум. Вот она и сбежала, пытаясь таким способом меня уберечь. И ведь это разумно. Объяви мне войну ее клан, то, не задумываясь бы, ответил тем же. А какие у меня возможности? Далеко незаконными способами решать проблемы. Не факт, что не пролилась чья-то кровь, и хорошо бы, если моя. А как Юлька отреагировала бы, если убил кого-то из ее клана? Не стала бы поддерживать, и, скорее всего, близкие отношения на этом закончились. И что изменилось? Чуть тихо спросил, когда официанты удалились, а моя подруга еще не успела продолжить возмущаться. «Ты прилетела из Парижа, потому что за меня испугалась? Ответь, только честно». «Да, ты угадал. Не смогла сидеть и ждать, особенно когда поняла, что ты в Питере, еще и хорошо зная графа Сушкова, не прощающего обид». «Ты про младшего или старшего?» Уточнил у девушки, которая с аппетитом в глазах режет большую отбивную. «Обоих!» – буркнула та и отправила в себе в рот огромный кусок непрожаренного мяса, при этом закатив глаза от удовольствия. «Очень вкусно!» – резюмировала и продолжила трапезу. Пока девушка не насытилась, а съела она много, чем меня удивило, мы почти не разговаривали, если не считать фраз. «Подвинь мне это блюдо, передай приправу, налей немного вина». Оба понимаем, что необходимо честно и открыто обо всем поговорить. Но пока откладываем и не касаемся этой темы. Вот только вечно это длиться не может. Глава 9. Неоднозначный план. «Я объелась», – улыбнулась Юля и зевнула. «Так зачем ты к Олегу Борисовичу приходила?» Уточнил у графини, которая положила голову на мое плечо. «У одного наглого антиквара возникли финансовые проблемы. Кое-кто решил его подставить. Пришлось раздобыть улики и прижать мерзавца к стенке. Не волнуйся, граф Сушков умеет проигрывать. С твоего клана долги уже сняли или сделают это завтра». «Спасибо», – поблагодарил я подругу и погладил тупо волосам. «И что бы без тебя делал?» «С Натали кувыркался». Буркнула Юля, а потом вздохнула, обняла меня и шепнула. «Вить, не обижайся, но наши отношения необходимо сохранить на какое-то время в тайне. При этом ты не должен никак измениться, а то мой отец почувствует неладное. Веди себя как обычно. Я, конечно, буду ревновать, но тебе нельзя оставаться одному. Понимаешь, о чем говорю?» «Уверена». «Сам же говорил, что есть зов природы, а в нашем положении это необходимо, если хотим смотреть в совместное будущее. Или ты против?» Юля с тревогой заглянула мне в лицо. «Но тебя уже могли со мной видеть», – заметил я. «Один раз не считается», – отмахнулась девушка. «Наверняка про твою пассию мой отец уже в курсе. Ему 100% доложили, что и я в Питере. Какой он сделает вывод, если отдалишься от Натали? Кстати, поверь, он узнает, если вы разбежитесь, но продолжите жить под одной крышей. Насчет же меня не волнуйся. Скажу, что мельком пересеклись, и то по работе». Хотел ей напомнить, что у нас сегодня далеко не один раз близость случилась. Однако не стал этого делать, посчитав, что девушка может обидеться. Наши отношения только восстановились и еще хрупки. Не представляю, как действовать, если она настоит на своем плане. Опять-таки, чувствую, еще немного и уже не захочу и вовсе разговаривать. На сидящую рядом девушку начинаю реагировать, как и положено нормальному мужчине. Другой бы на моем месте обрадовался, если подруга предлагает ему развлекаться с соперницей. Покачал я головой, не до конца веря своим ушам. «А разве в этом что-то зазорное имеется?» – удивилась Шитова. «Или в дома развлечений мужики не бегают, когда их жена не в состоянии исполнить супружеский долг? Да у каждого первого в высшем обществе по несколько любовниц, и все об этом знают. Зачастую прекрасно друг с другом общаются и обсуждают своего мужчину». Она говорит и старается невинно на меня смотреть, хотя у самой совершенно другие взгляды, и мне об этом хорошо известно. Кстати, насчет каждого первого и вовсе соврала. Это исключение из правил. Похоже, я многое не знаю о том, Чем девушке пригрозили, раз она такое предлагает и даже готова закрыть глаза на мои отношения с дамами? Правда, их до недавнего времени и не было вовсе. И почему так судьба распорядилась, что у горничной возникли проблемы? Мы же погрязнем в этом треугольнике. Ну, я-то справлюсь. Похоже, Юлька еще намекает, что наши встречи окажутся редки. Она что-то задумала, но говорить пока не хочет. Упрямо и своенравно, с такой непросто. А о том, чтобы удержать силой, даже нельзя думать. А что, если предложу тебе официально объявить о наших отношениях? Подтягиваю девушку к себе и ладонь кладу на ее коленку. Допустим, завтра созываем совместную пресс-конференцию и объявляем о помолвке. Как тебе такой вариант? Спятил! Упирается та в мою ладонь руками. Через пару часов ты окажешься на дне Невы. Меня запрут где-нибудь, а потом выдадут замуж за нужного клану человека. Вить, твой изначальный план, когда сделаешь антикварный клан могущественным и влиятельным, подходит лучше. У меня есть средства и готова их вложить в любое твое дело. Поверь, это надежнее и безопаснее. А если клан буду долго развивать? Сама понимаешь. По щелчку пальцев ничего не происходит. Давай условимся на определенное время. Как думаешь, лет 5 хватит? Подумав, предложила графиня. Мы как раз станем более самостоятельными, независимыми, и тогда нам никто будет не указ. Какие еще 5 лет? С ума сошла? Да вокруг тебя и так уже женихи крутятся, а родители из них выбирают. И потом, неужели ты думаешь, что мы столько времени всех сумеем водить за нос? Максимум месяц, и нас раскроют, — возразил я. Поэтому-то и считаю, что лучше одним махом разрубить узел, чем создавать новые. Нет и еще раз нет, — покачала головой девушка. Ты же должен просчитывать последствия. Что произойдет, объявимый о помолвке, хотя кто-то даже колечко не подарил? Она вздохнула и выставила перед собой ладошку, демонстративно показывая, что на безымянном пальце ничего нет. «Как думаешь, что случится с акциями компании моего клана? Боюсь, они прилично рухнут, а это вызовет праведный гнев отца». В общем, мы чуть не поссорились. Правда, сумели примириться. Потом и не вспомнили, кто первый на это отважился. Диван в вип-комнате ресторана оказался очень удобным. Так бы на нем и заснули, но пора все же возвращаться. «Ты мне платье помял», – мрачно заметила девушка, когда мы собрались покинуть уютный ресторан. «Не ты ли его сама скомкала и в угол отшвырнула?» – напомнил я. «А кто в этом виноват?» – прищурилась графиня. «Зачем его с меня стащил?» Под утро вернулись в гостиницу, при этом общались подчеркнуто официально и обсуждали финансовые рынки. «Бред?» Уверен, актеры из нас в тот момент были плохие. Но то, что мы отправились в разные номера, это для персонала точно. Натали меня не дождалась. Заснула на диване, при этом она принарядилась. Думаю, собиралась со мной отужинать. Да я даже ей не сообщил, что ночевать не приду. Некрасиво поступил, каюсь. Правда, вины не ощущаю. Напарница не маленькая. Знает мое к ней отношение, да и сама на большее не претендует. Впрочем, женщины непостоянны. Это сегодня она на все согласна, а завтра начнет истерику закатывать. Ну, на бывшую горничную это не похоже. Она и в самом деле хочет независимости и самостоятельности. «Прости», – шепнул Натали и осторожно взял ту на руки. «Ты пришел?» – не открывая глаз, прошептала подруга. «Не ранен. Все хорошо?» «Целый невредим, не волнуйся», – чуть тихо сказал, направляясь в спальню. «Тогда я спокойно», – буркнула та, когда ее положил на кровать и укрыл одеялом. Раздевать ее не стал, побоялся окончательно разбудить. Сам же пошел в душ, чтобы под струями воды попытаться разобраться в начинающемся хаосе из отношений. И как только своим принципам изменил, всегда и всем твердил, что одновременно нельзя поддерживать отношения с несколькими дамами. Со мной многие не соглашались, в том числе и девушки, к крутившие романы сразу не с одним парнем. Да и замужние дамы как-то большей частью снисходительно улыбались. Кстати, иногда кто-то из них оказывался в моей постели, при этом имея замечательные отношения с мужем. Получается, в тех своих рассуждениях действительно многое не учитывал и был далеко не во всем прав. «Ну как сейчас-то выпутываться?» Сам себя спросил и мысленно вздохнул. На работе или в том же разломе все намного проще и, думаю, безопаснее. Пожалуй, чтобы быстрее развить клан, то следует вплотную заняться разломами в поисках артефактов. Если у антикварного клана появятся большие деньги и хорошая слава, то отец и мать Шитовой свои взгляды мгновенно пересмотрят. А быстро подняться можно только благодаря разломам или там, куда они ведут. Утро началось с телефонных звонков и извинений от банкиров и даже следователей и стражи. Мол, простите и извините, мы с вами себя неправильно повели, но сейчас во всем разобрались, и антикварный клан ни в чем не виновен. Не волнуйтесь, долги аннулированы, суды погашены, а виновные наказаны. Мне известно, кого должен благодарить. Юлия Павловна с моей финансовой проблемой разобралась. Точнее, она на Сушкова надавила, а тот отыграл все назад. Да, надо отдать должное возможностям и связям Олега Борисовича, раз за короткое время он сумел так все организовать. Ладно бы еще с банкирами, если их контролируют, то мог просто поговорить. А что насчет стражи? Это попахивает коррупцией. «Виктор Иванович, о чем так крепко задумался?» – спросила Натали, сидящая напротив в одной полупрозрачной ночнушке. Мы уже позавтракали и допивали кофе. «Хватит уже ко мне по отчеству обращаться», – поморщился я, подумал и добавил. «Если хочешь, зови антиквар». «Мне Виктор больше нравится», – покачала головой девушка. «Насколько поняла, твои проблемы в Питере разрешились, верно?» «В общем и целом», – неопределенно ответил ей, наблюдая, как та взяла чашку и подошла к панорамному окну. «Красивый вид», – произнесла Натали. «Это точно», – не мог с ней не согласиться. Фигурка девушки отлично видна сквозь прозрачную ткань. Каждый изгиб стройного тела к себе так и манит. «Ты вчера встречался с госпожой Шитовой?» – полувопросительно произнесла девушка, продолжая смотреть в окно. «Вы теперь вместе, а со мной расстанешься?» «Я бы хотел продолжить наши с тобой отношения», – ответил ей, встал и подошел к подруге, обнял за спины и шепнул. «Ты же не собираешься ревновать. Мы с Юлией Павловной редко будем встречаться. Наши с ней отношения для всех должны остаться тайной». «Меня собираетесь использовать в качестве прикрытия?» «Ты умна и догадлива. Однако есть кое-какие нюансы в моих с тобой отношениях. Догадываешься, о чем говорю?» — сказал Натали и плотнее ту к себе прижал. «Не совсем понимаю, но ощущать ощущаю. Ты возбудился, но в этом моя заслуга. Старалась спровоцировать», — произнесла девушка и чуть прогнулась, намекая, что не прочь отложить разговор. «Натали, ты же понимаешь, что я и Юля...» — начал я, но партнерша меня перебила. «Если мной прикрываться вздумали, то хотела бы что-то взамен получить. И это не материальные блага. Уверена, графиня наперед знала, что мы с тобой будем вместе спать, как уже это делали. Так в чем тогда проблема? Расценивай это как обычный секс, без обязательств». «Хм, красиво сказала. Да только так вряд ли будет. Но на текущий момент она меня завела. Еще и магические источники друг другу благоволят. Однако, проблема еще в том, что терять Натали нельзя, она оружейница и мне пригодится. Насчет же материальных благ, от которых заранее пытается отказаться, то тут она во мне ошибается. Я не жмот и своим подругам всегда помогал и их одаривал. Ну, может, и не осыпал с ног до головы бриллиантами, но и не жлобился. В общем и целом, мы с девушкой пришли к пониманию и условия друг друга приняли. На сегодня нас можно действительно охарактеризовать партнерами в широком смысле этого слова. Елена Федоровна, помощница графини, прислала сообщение. объявила Натали, когда я задумался над тем, что пора бы возвращаться в столицу. В Питере делать абсолютно нечего, если только вновь в разлом сходить. Вот только что-то не особо прибыльная вылазка оказалась. И мне сильно не понравился магический фон и то, что кроме осьминогов никого не встретил из магических тварей. А они там точно есть. Ощущал на себе оценивающие взгляды, словно кто-то решал, какую мою часть съесть в первую очередь. Нет, возможно, почудилось, или сам разлом изучал мои возможности и ауру. Но уж лучше вернуться в то место, где в этом мире я оказался. Там перспектив больше. И что она пишет? Поинтересовался я. Помощница графини сообщила. Неофициальное общение через меня. Напрямую господин Кортнев пусть обращается только в случае возникновения финансовых проблем по договору. Мы покинули Питер, отправляемся в Москву. Потом, возможно, на несколько дней в Париж. Как только выдастся возможность, организую встречу. На этом все. Удачи. Не делая комментариев, зачитала Натали. О, еще пришло. Приписка от Юлии Павловны. «Желаю удачи и не влюбляйся в графа, а то обижусь». «Не поняла. Она мне угрожает?» «Вполне возможно», – пожал плечами. «Больно ты мне нужен», – хмыкнула девушка, подумала и уточнила. «Нет, ты классный, хорош собой и умен, однако…» Она положила ладошку в район сердца. «Не трепещет оно при твоем виде». Не стал ее слова комментировать. Если судить по всплескам в ауре Натали, то кроме страсти она действительно относится ко мне ровно. «Собирайся, мы тоже отправляемся в Москву». Принял я окончательное решение. «В Питере все дела завершил, или из Ашитова и уезжаем?» «Сама же читала сообщение, что в ближайшее время с графиней увидеться не получится», отмахнулся я, а потом пояснил. «Здесь и в самом деле нечем заняться. Точнее, если только на экскурсии ходить да развлекаться, а на это времени нет». К вечеру мы сели в скоростной поезд до столицы. Я предупредил управляющего поместья, чтобы тот подготовил апартаменты для гостей и прислал за нами автомобиль. «Виктор Иванович, простите старика, но позвольте уточнить», — сказал Петр Васильевич. «Прекрасно понимаю, что его интересует. Да и необходимо дать больше информации, а то возникнет недопонимание и поползут слухи. Гостью зовут Наталья Игоревна Веселова. Она временно займет должность по магическому оружию и все, что с ним связано. У меня с девушкой довольно близкие отношения, и устраивать ее комнаты далеко от моих не следует. Хозяйкой поместья она не станет, но к просьбам относиться внимательно и с уважением. Думаю, этого пока достаточно. Если возникли вопросы, то задавай». «Господин граф, а как насчет Юлии Павловны? Вы с ней так и не помирились?» С сожалением в голосе спросил старый слуга, который спал и видел, чтобы Шитова управляла поместьем. И чем его Юлька приворожила? Графиня мне рассказывала, как случайно услышала разговор управляющего с кухаркой. Они спорили, когда и кто родится. Почему-то Клавдия настаивала, что появится девочка. А вот Петр ее убеждал, что точно будет наследник. Мало того, они даже решили тайком закупать детские вещи, когда остаются сэкономленные деньги. Мы с графиней по этому поводу лишь посмеялись. «Петр, об этом поговорим, когда приеду», — ответил я. «Понял. Удачной дороги», — ответил старый слуга, явно расстроившись. В поезде я выспался, а вот Натали уснуть не могла. Все больше нервничает и даже этого не скрывает. «Виктор Иванович, а что, если меня ваше окружение не примет? Посчитают не пойми кем. Ведь, по правде говоря, мой статус очень странный», — произнесла бывшая горничная и наследница давно разорившегося оружейного клана. «Кстати, я так и не понял насчет ее титула, достался он ей или нет. Натали этот вопрос всячески обходит стороной, ее настроение мгновенно портится». «И что в нем странного?» — сдерживая зевок, уточнил я. «Больше похоже, что для всех стану содержанкой», — потупила та глаза. «И что с того? Когда узнают тебя поближе, то мнение изменят. Да и не посмеют тебя задевать и обижать. Уж в поместье точно», — сказал, а сам не очень-то уверен, что прав. Взять ту же дочку Лушкаевой. Санне станется в глаза высказать то, о чем она думает. Девочка вспыльчива. С Юлей подружилась, хотя и пыталась соперничать. Кстати, она с графиней неоднократно пробовала связаться и не верила, что так просто та со мной рассталась. «Не трусь, все будет хорошо», – подбадривающе сжал ладошку девушки и подмигнул. «Пару презентов сделаешь, и тебе много простят». «Каких презентов? Я ничего не купила», – растерялась напарница. «А разве речь про покупки?» – покачал головой. «Нет, ты должна придумать, что слугам и окружению понравится. Дам тебе намек. Допустим, для Клавдии, которая в поместье давно живет и занимается готовкой, сделай пару кухонных ножей с какими-нибудь свойствами хитрыми. Сумеешь?» «Поняла. Постараюсь», – покивала Натали. «Мне бы только небольшую мастерскую, где смогла работать с металлом». «Организуй, я ж тебе обещал», – напомнил ей и кивнул в сторону выхода из вагона. «Пошли, а то поезд уйдет на запасные пути, и пойдем с тобой по шпалам». Степан нас встречал. Мастеровой почти бросил пить, и в этом не только моя заслуга. Работ у него много, но и оплата достойная. И, насколько знаю, в продуктовом магазине рядом с моим антикварным салоном у него появилась женщина. Да не абы кто, а сама хозяйка. На 5 лет младше моего работника, и, что самое интересное, это она его приметила, когда тот совершал покупки по просьбе Жанны и Ангелины. «Виктор Иванович, а как долго мне ждать, когда выделите место для работы?» – задала вопрос моя спутница, почти всю дорогу до поместья промолчав. «Не терпится что-то попробовать?» – уточнил я, потом добавил. «Ну, у тебя даже нет заготовок для экспериментов». «Вы дали интересный совет. Им хочу воспользоваться и как можно быстрее. Для кухни подойдет заказ самого обычного набора ножей из интернет-магазина. Правда, для остальных?» Она посмотрела на прислушивающегося к разговору Степана. «Пока еще не знаю, что сделать». «Нашему водителю подойдет универсальный инструмент», – подсказал я, подумал и добавил. «Но это, наверное, сложно сделать». «Я подумаю», – кивнула Натали. «Мы, кажется, приехали. Нас ваш управляющий встречает. Он как-то грозно выглядит». «Действительно. Петр Васильевич стоит, скрестив руки, и на его лице мрачное выражение. Разве не рад, что хозяин вернулся? Похоже, он недоволен моей спутницей, при этом даже ее не увидев. Боюсь, девушке и в самом деле окажется сложно в поместье. Придется контролировать, как с ней обращаются, и не будут ли игнорировать просьбы». «Господин граф, здравствуйте», – склонил голову старый слуга, когда я вышел из автомобиля. «Рад вас приветствовать, и что вы в добром здравии». «Добрый вечер, Петр», – кивнул я управляющему. «Проблем в мое отсутствие не возникло?» «Если только те, которые не стоят вашего внимания», – ответил управляющий и строго посмотрел на Степана, который тоже вышел и теперь у машины мнется. «Ты чего-то хотел?» – обратился я к мастеровому. «Дозвольте на вашем авто съездить по личному делу», – попросил тот. «Буду водить осторожно и аккуратно». «Со своей дамой сердца?» – поинтересовался я. «Да, через час из Турции прилетает. Договорилась о поставках. Обещал ее забрать», – чуть нервно сказал Степан. «И чего молчал?» – покачал я головой. «Езжай. Но утром мне машина будет нужна». «Виктор Иванович, спасибо!» – обрадовался мастеровой. «Багаж выгрузить не забудь», – напомнил я мужику, подозревая, что тот на радостях может отправиться свою женщину встречать, не разгрузив багажник. «Я мигом!» – покивал Степан. «В дом занеси и свободен», – чуть слышно сказал Петр Васильевич, старательно избегая смотреть на мою спутницу. «Это Наталья Игоревна. Про нее тебе говорил по телефону», – представил девушку, а то и сказал. «Мой управляющий поместья. К нему обращайся по всем вопросам, пока не обустроишься и не разберешься, что к чему». «Очень приятно», – улыбнулась старому слуге девушка. «Добрый вечер. Мы рады приветствовать гостю на территории антикварного дома», – важно произнес управляющий. «Да, не придраться, но не на такой прием я рассчитывал. Впрочем, интересно, как Петр себя поведет, когда узнает, что Шитова в курсе и не против?» Позвольте сразу сказать, что в одной из построек есть небольшая старая кузня. Я невольно подслушал ваш разговор и считаю, что лучшего места для работы с металлом не отыскать. Кстати, там имеется небольшой запас различного холодного оружия и обычных ножей. Правда, они признаны негодными, — произнес старый слуга. А мне почему об этом неизвестно? — поинтересовался я. Виктор Иванович, простите старика, но вы не спрашивали, а я, честно говоря, о ней забыл. Слишком давно никто кузней не пользовался, — ответил Петр. Вы меня туда проводите? — спросила Натали, смотря на управляющего. С дозволения хозяина поместья, — ответил тот. Разрешаю, — отмахнулся я. Пошли в дом, нам с девушкой какие-нибудь легкие закуски организуй. Покажешь ее апартаменты и до завтрашнего утра не беспокой. Во сколько вас разбудить? — поинтересовался Петр. 8. Поеду в антикварный салон. Коротко ответил, а про себя тяжело вздохнул. Надежда привезти из Питера что-то интересное и дорогое оказалась пшиком. Даже разлом не помог с задачей справиться. Мелочевка не в счет. Правда, мог бы для Натали набрать холодного оружия, но об этом не подумал. С другой стороны, это была бы капля в море, если получится выйти на рынок магического оружия. Опять-таки, необходима какая-то изюминка, которая заинтересует покупателей. Пляшущий огонь на клинке никого не удивит, как и способность рубить и колоть все и вся, используя холод или разряд электричества. «Ладно, давай сперва посмотрим на кузню», — сказал я управляющему и пояснил. Натали явно не терпится приступить к работе. «Вы, как обычно, правы», — закивала девушка. Ну, немного слукавил. Захотел сам прикинуть, сможет ли она там трудиться или нет. На завтра есть планы, будет не до кузни. Последняя оказалась вполне себе пригодной. Только различный хлам убрать, кое-что подремонтировать, в том числе крышу. И, как говорится, вперед. Как и говорил управляющий, металла хватает, в том числе заготовок и даже есть готовые клинки, ножи и даже наконечники для стрел и болтов. Вот только все ужасно низкого качества, как будто производилось в первобытном веке. Нет, конечно, не тогда, в то время не существовало таких технологий. «Как тебе?» – поинтересовался я у девушки. «Классно!» – улыбнулась та, держа в руках что-то похожее на ятаган. «Могу сейчас начать?» «Нет», – отрицательно покачал головой. «Завтра тут надо произвести уборку». Я посмотрел на управляющего, и тот согласно кивнул. «Петр, найми какую-нибудь компанию, пусть подремонтируют тут все, а потом передадим кузню в руки Натали». Девушка не очень-то моим словам обрадовалась, даже губки надула. Но только до того момента, как начал с ней обсуждать то, что хочу видеть. Это произошло чуть позже, когда немного перекусили и расположились в моем кабинете. Выслушав меня, она сильно удивилась. Мои собственные заклинания и умение работы с металлом довести до такого, чтобы в оружие устанавливать готовые артефакты и все это дело объединить в одно целое? Ошарашенно произнесла Натали, с каким-то восторгом в глазах, смотря на меня. Как вам такое в голову пришло? Только не говорите, что еще и плетение кого-то другого одаренного надо добавлять. Глава 10. Различные плетения. Натали даже пальцы к вискам прижала, понимая огромный объем предстоящей работы. Такого точно никто не делает. Но я уверен, что древние мастера такую методику использовали или совмещали в себе сразу несколько дарований. Этакие универсалы, могущественные, способные на многое. Вот только имея такие возможности, вряд ли кто-то из них захотел заниматься грязной работой. Следовательно, создавали уникальные предметы из заготовок, и это как минимум. На такие размышления меня натолкнуло объяснение Натали насчет моего эпического кинжала. Несоответствие его внешнему виду и возможностям налицо. Нет, сам клинок неплох. Однако, в нем несколько слоев заклинаний, да таких, которые я не в состоянии ни повторить, ни объяснить. Да и вряд ли найдется кто-то, способный эпический кинжал досконально исследовать. В нем такие плетения, что непонятно, как их удерживает такое небольшое оружие. Опять-таки, чтобы выставить на мою спину вполне осязаемую защиту из чешуи дракона, требуется уйма магии. Откуда она взялась, если сам кинжал не определяется как накопитель? А если еще вспомнить про дух дракона, запечатанный в этом клинке, то и вовсе возникает растерянность и непонимание, как такое возможно. Однако факт остается фактом. Кинжал принадлежит мне и, подозреваю, видел лишь часть его возможностей. Недаром оружейница заявила, что это высшее или эпическое оружие. Гм, не забыть дать имя кинжалу. Точнее, провести повторный обряд привязки, так как первое, боюсь, прошла не полностью. Что-то отвлекся. А Натали ждет пояснений. Угадала. Ты должна оставить возможность для этого, чтобы, допустим, я или кто-то другой мог завершить работу, вложив в изделие свои заклинания. Этакая групповая работа. Справишься? Постараюсь, произнесла Натали, будучи мыслями уже где-то далеко. А сейчас под души в кроватку. Строго велел ей и подтолкнул на выход из своего кабинета. «В какую из?» – уточнила девушка. «А у тебя есть силы?» – с сомнением спросил я. Но, судя по прыгающим в ее глазах чертям, то у нее кровь кипит. Думаю, проснулся-таки в ней дар оружейницы древнего рода. Она еще этого не поняла и считает такое состояние из-за другого. А объяснять ей пока не захотел. Свои интересы тоже надо соблюдать. В антикварный салон приехал задолго до открытия. Требуется составить план развития, желательно быстрого. За какое время сумею развиться? Зависит от множества факторов, и один из них – упорная работа. Честно говоря, пока дела не очень, по моим меркам. На жизнь уже хватает, и даже появились свободные деньги. Судя по зарплатной ведомости, то и продавщицы во главе с Лужкаевой вздохнули. Да, когда они находились в центральном универсаме, то принимали на комиссию мелочевку, а антиквариат не выкупали, то и дохода толком не имели. Те крохи, которые им негласно перечисляли за подгон покупателей, не в счет. Впрочем, это уже в прошлом. «Виктор Иванович, а чего вы так рано?» – обескураженно спросила директриса магазина, заходя в мой кабинет. «Ой, здравствуйте!» «Привет!» – улыбнулся я. «Ты тоже не к открытию пришла?» «Догадывалась, что захотите все проверить. Мне же надо отчитаться!» «Наталья Геннадьевна, откуда узнала, что вернулся?» – поинтересовался я, молча указав женщине на кресло для посетителей. «Анна сказала, она сейчас в кафе закупается!» – ответила Лужкаева и поинтересовалась. «Как в питерском филиале дела? В интернете мелькнула информация, что антикварный клан вел нездоровую финансовую деятельность. Но буквально через пару дней вышло опровержение». «Филиал закрыт. Долгов нет. Насчет какого-то дохода – неизвестно. Если на счет поступят деньги, не удивляйтесь». Ответил ей, подумал и вкратце рассказал, что произошло в городе на Неве. Моя собеседница внимательно выслушала. Вопросов не задавала, только подытожила. «Вы правильно поступили. На сегодня нам следует сосредоточиться в одном месте и не распыляться». «Верно», – кивнул ей и поинтересовался. «Как Жанна и Ангелина с заказами справляются? Проблем нет?» Неожиданно для меня Наталья Геннадьевна замялась, взгляд отвела, но потом ответила. «Василий Тихий нам работенку подкидывает. У него интересные дизайны и задумки. Девочки в работу с головой уходят. Заказов приличное количество. Часто сама в торговом зале их подменяю. А еще мне Аня помогает». «Ребенка к работе привлекаешь?» Я осуждающе покачал головой. «А что, если проверка нагрянет?» «Я ее на полставки оформила», – робко сказала Лужкаева. «Без вашего ведома и одобрения никого не хотела нанимать. А дочка убедила, что вы не будете против. И с вами, если что, договориться». «Вот же мелкая зараза. Ей учебу наверстывать надо, а она в салоне прохлаждается. «Нет, догадываюсь, что ей тут интересно. Общение с покупателями, возможность потрогать новые артефакты и старинные вещи». «Господин Кортнев, как же рада вас видеть!» – заявила с порога кабинета та, о ком только что думал. «Принесла вам кофе с булочками. Клавдия наверняка вас завтраком накормила, но это уже было давно. И потом, она говорила, что вы вернулись похудевший, что так и есть. Неужели в Питере что-то пошло не так? Кстати, а с кем это вы вернулись?» «Петр Васильевич мне не захотел ничего объяснять». Молодая девушка тараторит, выставив передо мной стаканчик кофе и выложив еще булочки, при этом не обращая внимания на знаки матери, чтобы не переходила границ. «Здравствуй. Я тоже рад видеть, что ты бодра и весела, а еще очень осведомлена. Надеюсь, с учебы дела еще лучше, и ты нагнала пропущенный материал. Подтверди, что угадал». Сдерживая улыбку, сказал подростку, а та нахмурилась и вопросительно посмотрела на мать. «Пойду-ка отчеты для вас подготовлю», – усмехнулась Лужкаева, а потом, как бы ни к кому не обращаясь, продолжила. «Увы, на свою дочь влияния почти не имею. У нее другой авторитет, которого боится и боготворит одновременно». «Мам!» – покраснела Аня. «Что ты такое говоришь?» «Правду», – пожала плечами женщина. «Не ты ли вся переживала, когда показывала статьи об антикварном клане? Сама не своя была. Или напомнить, как одна в салоне целый день трудилась, когда мне пришлось в налоговую уехать, а у девочек зоопарка образовалась?» «Не понял. Она же на полставки работает». Взглядом потребовал от директрисы объяснений, но та все на дочь свалила. «Аня вам объяснит. Вы ее избаловали». «А наказать могу?» Сделав хищное лицо, поинтересовался я. «Разумеется. Мы же считаемся вашими подданными», – понятливо закивала Лужкаева. «Эй, вы чего? Забыли, какой век на дворе? Даже не думайте!» – замахала руками Аня. «Я вот забочусь, нервничаю. Кофе с выпечкой купила, отстояв очередь. Кстати, Виктор Иванович, вы выпейте и булочки съешьте, а то остынет все. Когда вы окажетесь сытым, то ведь подобреете, правда?» «Не надейся», – хмыкнул я. Но из стаканчика отпил и сдобную булочку откусил. Не пропадать же еде. «Что ты в мое отсутствие еще отчудила?» «Только не прикидывайся невинным ребенком и большие глаза не делай», – погрозил ей пальцем. «Ой, да ничего такого», – отвела та взгляд и шаркнула ножкой для правдоподобности. «Плохо играешь», – покачала я головой. «Не верю». «И почему такой провокационный наряд?» «Юбка коротесенька, блузка прозрачная, хоть лифчик одела и то дело. Но макияж-то почему такой агрессивный?» «Задаю вопросы, а сам нахожу, что вскоре от девочки ухажеров предстоит дубинами отгонять». За какое-то небольшое время та резко изменилась и сильно похорошела. «Так вы же сами велели носить вызывающие наряды. Мне Жанна и Ангелина говорили». Парировала девчушка и вокруг своей оси крутанулась и спросила. «Как? Неплохо выгляжу?» «Черт! Спорить с Анной сложно. Она сразу же находит оправдание. Вроде и накосячила, а ругать получается не за что. И от кого такого набралась?» Присмотрелся магическим зрением к ауре и потоком вокруг девушки. «Ничего подозрительного, если не считать некого защитного контура, отвечающего за контроль от ментальных атак. Такого раньше у ребенка не замечал, а тут этакое сплетение из потоков, начинающихся в источнике и заканчивающимися в артефакте, который сделал». «Как воробушек, не докучает?» – поинтересовался я. «Нет, он меня защищает», – улыбнулась девушка и провела пальцами по своему украшению, на этот раз заменяющая заколку. «А могу задать вопрос?» «Попытайся», – хмыкнул я, допивая кофе и чувствуя, что настроение улучшилось. «Кто с вами из Питера приехал? И как же Юлия Павловна?» «Потом познакомишься. Натали из бывшего оружейного клана. Она будет создавать магическое оружие». Подумав, ответил Анне, так как скрывать очевидное глупо, но личные дела обсуждать не собираюсь. «Вы не ответили про отношения с графиней Шитовой?» Внимательно на меня посмотрев, — сказала моя собеседница. «Не рано ли допрос устраиваешь? Есть вещи, про которые не принято ни рассказывать, ни спрашивать». Покачал головой и кивнул в сторону двери. «Иди, мне работать надо». Подвинул к себе документы и принялся их изучать. Аня помялась, пару раз вздохнула, но не извинилась и ушла. Не завидую я директрисе, у ее дочери сложный характер, а тут еще и переходный возраст. Зато меня порадовал сделанный мною для девочки артефакт. Он отлично дополняет возможности источника. «Можно?» – отвлекла меня от размышлений Жанна. «Привет!» – кивнул ей. «Входи!» «Здравствуйте, Виктор Иванович!» – улыбнулась девушка и сделала кому-то знак рукой, приглашая того последовать за ней. «Нам с господином Тихим с вами необходимо поговорить». «И чего он не заходит? Неужели боится?» — хмыкнул я и повысил голос. «Василий, чего оробел?» «Господин Кортнев, добрый день», — показался за спиной Жанны парень. «Располагайтесь и говорите, что за проблемы», — сказал парочке своих работников, при этом догадавшись, что те пришли с каким-то серьезным разговором. Молодые люди переглянулись. Жанна кивком головы предложила говорить Василию, но тот сделал знак рукой, мол, давай-ка ты. «Так что случилось? Чем-то недовольны? Зарплата не устраивает?» Задал им вопросы. «Рассудите нас!» – выдохнула девушка. «Василий создает такие сложные дизайны и загоняет нас с Ангелиной в тупик, требуя все больше. При этом он проявляет недовольство готовыми изделиями, но не желает слышать, что у нас на его хотелке нет ни сил, ни возможностей, ни материалов!» – выпалила Жанна. «Да я все понимаю! Однако изменять артефакты по своему усмотрению – это неправильно, не говоря еще, чтобы их упрощать», – объяснил свою позицию Василий. «Ничего не понял», – немного слукавил я, наблюдая за аурами этих двоих. «Готов побиться об заклад, что они сошлись и являются не только работниками, но и любовниками. При этом хотят такое положение вещей скрыть. Ну-ну, посмотрим, сколько продержатся». «У нас почти нет драгоценных камней. Приходится экономить. А Василий желает свои броши и заколки только качественные материалы. Ему, видите ли, не хватает запаса энергии», – попыталась пояснить Жанна. Не сразу, но проблема стала понятной. Аппетит приходит во время еды, и Тихий не стал исключением. Каждый его проект ставит перед подругами все более серьезные задачи. Им приходится изворачиваться, чтобы хоть как-то близко выполнить хотелки нашего дизайнера. Попросил принести эскизы и описание к ним. «Задумки интересные», – листая чертежи и пояснения, сказал им, и Василий торжественно улыбнулся. Однако почему-то нигде не увидел подсчетов по себестоимости, даже ориентировочных. Не посчитано и время работы мастеров, а это стоит времени и денег. Следовательно, нет понимания, за какую цену нам следует выставить, допустим, указал на эскиз с коротким описанием, эту ящерку, отвечающую за гибкость своей владелицы и еще защищающую ту от приворота, сглаза и пяти видов проклятий. Кстати, вещица интересная, уверен, будет пользоваться спросом. Правда, не припомню, чтобы у нас имелись бирюзовые сапфиры. «Мы производим закупку камней?» – посмотрел на Жанну. «Нет!» – отрицательно покачала та головой. «Цена на них слишком высока. А об аналогах господин Тихий слышать не желает». «Василий, ты же бывший банковский служащий. Почему не прикинул затраты? Или тебя устроит, что ваши совместные изделия не найдут своих владельцев и окажутся в хранилище? Прости, но мы не в состоянии себе этого позволить», — сказал я. «Да, в этом есть моя вина, что не просчитываю изготовление, но потом-то мы назначаем цену с учетом нашей прибыли», — спокойно ответил парень, а потом добавил. «Не припомню, чтобы изготовленные по моим эскизам драгоценности долго продавались. У нас в запасе 5 брошек, 3 подвески и 2 комплекта сережек с кольцами. При удачных продажах на один день. Виктор Иванович, вспомните, что вы обещали, когда уговаривали к вам присоединиться». «От своих слов не отказываюсь. Я выставил перед собой ладони. Однако, ты тоже пойми, что не все сразу дается. «Виктор Иванович, а что насчет увеличения сложности? Вы прочтите, какие условия к той же ящерке. Кстати, как-то она мне нравится, но, боюсь, мы с Ангелиной не справимся, даже если у нас и будут все материалы для работы», — указала пальцем на эскиз Жанна. От ее робости давно и следа не осталось, как когда первый раз с ней познакомился. Удивительно, что Тихий с ней спорить побаивается. Он-то мне показался боевым малым. Дайте подумать. А пока расскажите, как у нас обстоят дела с антиквариатом. Много на реставрации? Как часто несут для выкупа? Обратился к своим работникам. Те переглянулись и синхронно пожали плечами. Не знают. Это плохо. Получается, Лужкаева на себя взяла. Как и многое другое. Теперь понятно, почему в торговом зале Аня покупателями занимается. Понял. Сегодня после работы проведем совещание. Представлю еще одного члена команды. Надеюсь, вы с ней сработаетесь. Задумчиво произнес я. И кто она? Поинтересовалась Жанна. Оружейница. Ее направление – все, что связано с магическим оружием и броней. Пояснил ей, подумал и добавил. Насчет брони не уверен. Разговора с Натали по этому поводу не имел, но, думаю, она справится. «Значит, мы выходим на новый уровень», – задумчиво сказал Тихий. «Но для этого потребуются ресурсы, и в частности люди». «Ты прав, поэтому и подготовь предложение», – дал ему задание, перевел взгляд на девушку и добавил. «Жанна, это тебя тоже касается. Ангелина как придет, то пусть ко мне зайдет». «Она и без приглашения вас посетит», – фыркнула девушка и получила от Василия укоризненный взгляд. «Свободны», – махнул им рукой, а сам задумался. В предоставленном Лужкаевой отчете далеко не все гладко, и она на это указала. В том числе и свои предложения перечислила. «Мы с ней сходимся в том, что персонал надо набирать. А вот насчет кредитов, суд и получения материалов под реализацию за счет наших готовых изделий, я не согласен. Этак они окажутся в залоге. А я знаю примерный процент, который захотят ювелиры, и мы получим крохи. Однако свободных денег для закупок необходимого у нас кот наплакал, как и самих материалов. И, боюсь, с аппетитами нашего дизайнера и если к нему еще присоединится Натали, мне придется несладко. А кому легко, если хочешь развивать бизнес?» «Виктор Иванович, как же рада вас видеть!» Чуть ли не пропела с порога Ангелина. «Здравствуйте, дорогой босс! Разрешите войти и засвидетельствовать свое почтение?» «Ты уже вошла!» – хмыкнул я. «Привет!» «Ой, вы все такой же мужественный! Харизматичный и красивый!» Она даже глазки закатила и поправила на своей груди брошь в виде сердечка. «Есть проблемы или пожелания?» – спросил я, сдерживая улыбку. «Артефакт у нее прикольный. Воздействует при активации на выбранную жертву, заставляя ту воспылать страстью. Прикинуться, что ничего не понимаю, а защита не справилась. Жаль, нет времени на такое». «Господин граф, а как вам нынешний мой образ?» Приближаясь к моему столу, произнесла девушка. «Супер!» Не стал я лукавить. «Действительно. Ножки у Ангелины точеные. Платье – перчатка. Обтягивает стройную фигурку, подчеркивая достоинство». «Все для вас!» Провела она ладошкой по своему боку, стараясь принять выгодную позу. «Брошку-то сама сделала. Или у конкурентов купила?» Задаю вопрос и вижу, как у Ангелины радость в ауре сменяется на разочарование. «Не сработало?» – поинтересовалась та. «Ну, как сказать?» – хмыкнул я. «Выглядишь отпадно, красиво, молода, стройна и умна. Что еще для счастья необходимо?» «Страсть и любовь», – задается та вопросом, поглаживая артефакт сердечко. Не стал я отвечать. Неопределенно пожал плечами и уточнил. «Так откуда запретная вещица? Насколько помню, говорил, что такими штучками заниматься не будем. Влияние на ауру человека и его источник посредством воздействия через зачарованные предметы, артефакты, зелья, обряды и заговоры по законодательству империи карается. «Одна старушка принесла, а я выкупила. Не подумайте,